Михаил Щукин. Ямщина. Часть первая. Глава первая. Полозья плетеной кашовки весело резали голосистый снег. Ходкая тройка пыхала паром, бойко рассыпала по лесной дороге стукоток копыт. С полудня налился мороз. Вошел враж и настырно полез под волчью полсть, добираясь до ног через боярковые пимы. Дюжев ворочался, кряхтел, глубже запихивал ноги в сено, но пальцы, отмороженные еще по молодости, все равно немели, и по телу проскакивал крутой озноб, окатывал спину гусиными попурышками. Ресницы смерзлись, борода взялась куржаком, как лошадиная холка. Дюжев выпростал руки из собачьих мохнашек, отломил наледеневшие на усах сосульки, зябко передернул плечами. Студено! Выскочить бы сейчас из кашовки, пробежаться, разгоняя кровь для сугреву. Да не тут-то было. Отбегал Дюжев. С позапрошлого года он хворал грудью и маялся, досадуя на немощь тяжелой одышкой. «Оно и вправду народ бает», — невесело размышлял Дюжев. «Когда дитя падает, ему бог перинку стелит, а старый шмякнулся, ему черт барану подсовывает». Барану не барану, а крепко оплошал в позапрошлом годе именитый томский купец Тихон Трофимович Дюжев. Возвращался он из магазина пешком до дома. Поразмяться хотелось. Целый день просидел за столом, приводя в порядок счета. Потемки уже наползли, звезды высыпали. Дюжев идет, любуется, от трудов праведных отдыхает. Вдруг чует, кони в спину храпят. Озирнулся, нате вам, варнаки. Кошевочники. Выглядели богатую шубу, кинулись за добычей. Варнаков потому называли кошевочниками, что промышляли они на легких плетеных кошевках и гончих тройках. Вылетят из-за угла, как черти крылатые. Накинут аркан на одинокого бедолагу. И гей-гей за город. Там обдерут, как липку, и бросят голодным волкам на поживу. Так вот, озирнулся Дюжев и присел. Аркан прямо над головой свистнул. Мимо. Дюжев крутнулся, поймал летящую веревку правой рукой, а тут и коровья глыза для упора под ногой оказалась. Уперся и сдернул на землю кошевочника, который аркан бросал. Но уцелел. Слава тенавути. Беги домой без оглядки, чтоб подол у шубы заворачивался. Так нет. Не тот нрав у Тихона Трофимовича. Решил еще и поучить варнака. Подскочил к нему и раз да другой по сапатке. А больше не успел. Кто знал, что следом еще одна тройка летела с таким же темным народом? Эти не промахнулись. В аккурат на шею аркан навесили. Дюжев только и успел обеими руками за него ухватиться. Оберегся, чтобы горло удавкой не захлестнуло. Бухнулся плашмя на снег, да со всего маху и пошел браздить улицу грудью. Трах-трах по ухабам, по глызам. Сама смертушка в ухо повизгивает. Но попался на свертке одинокий столб. Дюжев изловчился и успел закатиться за него. Шваркнуло его о столб головой, чуть руки вместе с арканом не вынесло. Дерево затрещало, а натянутый аркан ослаб. Дюжев подхватился на ноги и в темный переулок, что есть духу. Когда отбежал и опамятовался, увидел, что веревку в руках держит, а на конце веревки Груз болтается. Подтянул, а это задок от кашовки. Конец аркана к задку был привязан. Вот и выломила. Бычья, надо сказать, сила со страху проснулась. А грудь Дюжев зашиб. По докторам ездил, бабки-знахарки лечили. Без толку. На ровном месте, в неторопком шаге запыхался. Куда еще хуже? Он шевельнулся, стараясь удержать ускользающее тепло, взбодрился, отгоняя невеселые думки, и вслух бедовым голосом высказал. Ничего, детинка с сединкой завсегда пригодится. А? Обернулся с облучка ямщик. Чего сказываешь, Тихон Трофимыч? Да заморозил ты меня, Митрич, до самого гузна. Пошевели, лошадок, пошевели. Не Ваньку Косоротова везешь, Дюжева. Эт мы моем, добродушно отозвался Митрич. Привстал с облучка и раскрутил над головой кнут. Ой-ой-ой! От визга кони прижали уши, и коренник перешел в галоп, а пристяжные, не сбиваясь с рыси, наддали ходу. Быстрее замелькали сосны, ветер кольнул в лицо морозными иглами, и Дюжев наглухо закрылся воротником шубы. Раззадорился Митрич, расшевелил коней. Тройка неслась, как ласточка, оставляя за собой клубки белесого пара. Длиннохвостая сорока сорвалась с ветки, застрочила в сторону огневой заимки. Заполошно тараторя во все горло, что важный гость уже на подъезде. Тройка вынесла на горушку. Митрич, подсигивая на облучке, заорал благим матом, пужнул коней до полного разгона, пошире расставил ноги и приосанился. В деревню въезжали, требовалось форс держать.